8. Джейк предположил, что дверь заперта, и не ошибся. Рычаг-рукоятка поднималась и опускалась лишь на самую малость. Он догадался, что в стародавние времена, новенькой, она бы не сдвинулась ни на йоту. Слева от двери Джейк заметил ржавую стальную панель с кнопкой и решеткой микрофона. Под решеткой прочитал «Устройство речевого ввода». Джейк потянулся к кнопке, и внезапно прожектора погасли, оставив его, как сначала показалось, в кромешной тьме. «Прожектора управляются таймером», — подумал он, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. «И таймер установлен на короткий промежуток. А может, он не может долго работать? Устал, как и все остальное, оставленное древними людьми». Наконец глаза приспособились к лунному свету, и он вновь увидел панель с кнопкой. А каким должен быть речевой пароль, догадывался. Поэтому решительно нажал на кнопку. «Добро пожаловать на аванпост 16 квадрата дуги», — раздался голос. Джейк подпрыгнул, едва подавив крик. Он ожидал услышать голос, но не предполагал такого совпадения с голосом Блейна Мона. «В аванпосте поддерживается второй уровень безопасности. Пожалуйста, произнесите пароль. У вас 10 секунд. 9, 8, 19. Пароль неправильный. У вас есть еще одна попытка. 5, 4, 3. 99. Спасибо. Что-то щелкнуло. Дверь открылась.